Постараюсь объясниться. Привычка и долгая близость одни могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери. Могу надеяться привязать ее к себе с течением долгого времени, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но, будучи окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? И станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой союз, более равный, более ее достойный. Может быть, такие отзывы будут и неискренни, но она уж, наверное, сочтет их таковыми. Не испытает ли она сожалений? Не начнет ли она смотреть на меня как на помеху, как на коварного похитителя? Не проникнется ли ко мне отвращением? Бог свидетель, я готов умереть за нее, но погибнуть для того только, чтобы оставить ее блистательной вдовой, свободной избрать себе завтра же нового мужа. Эта мысль для меня ад. Это Александр Сергеевич Пушкин, и пишет он матери Натальи Николаевны Гончаровой 5 апреля 1830 года, накануне их свадьбы. «Теперь Петя жил с ними на Майорова, в отдельной комнате. Наташа к себе его не подпускала 2 года, опять 2 года, роковое число. Их дочка, девочка Галя, названная в честь Гали Московской, самой близкой подруги Талочки, родилась только в 36-м. Талочка должна была рожать в середине октября. Погода стояла солнечная, редкая для Ленинграда этого времени. Воздух был прозрачен, и деревья, четко прорисованные в пространстве, заполняли город, словно стало их больше. Она полюбила прогулки в летнем саду. Днем там почти никого не было, и она одна ходила по тихим высоким аллеям, загребая листья и слушая их шуршание. Ее беременность была почти незаметна. Еще месяц назад девочки из команды звали ее на игру. Она давно уже не была капитаном женской сборной Ленинграда, но оставалась классным игроком, хотя после перенесенного дифтерита участвовала в играх редко из-за образовавшегося порока сердца. Тогда она посмеялась. Ей нравилось, что никто не узнал о ее беременности и даже не догадывался. Она оказывалась владелицей некой тайны, секрета и представляла себе, как все удивятся, когда она окажется мамой настоящего ребеночка. В ней было много детского, наивного, она медленно взрослела. Беременность переносила легко и о родах не задумывалась, а они оказались долгими и трудными. Талочка мучилась, пытка длилась и длилась, ребенок словно не желал менять спокойное и теплое лоно на непредсказуемую и грозную земную твердь. Наконец родилась девочка, и беды начались с самых первых дней ее появления на свет. Она не брала грудь и плакала, не переставая. Оказалось, при родах внесли инфекцию, и на шее крошечного ребенка образовался огромный нарыв. Срочно сделали операцию. Талочка была в ужасе. Через тонкую, как папиросная бумага, кожицу просматривались трахея, пищевод, тоненькие сосуды. Рана не заживала. Оказалась флегмона. Чем только ее не мазали, что только в нее не сыпали, так и выписали, дескать, на месте разбирайтесь. Ребенок становился заморышем, плохо ел, плохо спал, не прибавлял в весе, чах прямо на глазах. Кто-то из соседей посоветовал ехать к известной знахарке, уж если она не поможет, тогда царство небесное новорожденной, на все воля Божья. И они поехали, Талочка и бабушка Дуня, замотали ребенка во все теплое и отправились на электричке в несусветную даль, но по известному адресу. И помогла ведь? То ли кончилась болезнь, отступив перед лечением, то ли было что-то в знахаркином знании, только поправилась девочка. Не отсюда ли у матери вера в знахарок? Не это ли тревожное время вспоминала, когда вместо больницы повела больную туберкулезом к знахарке? Кто знает, ни один опыт не проходит бесследно. Зима наступила внезапно, в одну ночь. Проснулись, дворы-колодцы завалены снегом, не пройти. А дома сплошные хлопоты с ребенком, с мамой, страх, что пропадет молоко, девочка сосет слабо, высасывает мало, страх, что будет грудница, у Талочки все время температура. Бабушка Дуня то с одной, то с другой, она тянет этот тяжелый воз семью и новорожденного младенца с улыбкой, без жалоб и раздражения. Екатерина Петровна, Катюша, вся в искусстве, в работе. Готовка, уборка, бессонные ночи ей даются с трудом, но она старается, помогает как может. Приходят помочь и московские, Нина Ивановна и три ее дочери. Вале, младшей, всего 16 лет. Гале, любимой подруге Талочки, в честь кого и была названа девочка, 20. Все учатся, все очень серьезные, все пошли по стопам отца Михаила Ивановича. Главное для них — математика. Талочка вспоминает с Галей, как та на экзаменах решала за нее задачи, находясь в школьном туалете. Обе смеются, и ясно, что Талочка слишком молода, и дочь для нее — это пока такая же непосильная задача, как в школе математика. Новый 1937 год встречают у московских. У Нины Ивановны, как всегда, холодец, пахнет пирогами, мандаринами на елке. Тесный от многих закусок и бутылок, яркий от хрусталя и серебра стол под сверкающей люстрой, и Медведевы оттаивают. Напряженность сходит с лиц, глаза проясняются. Даже Петя не робеет, что-то обсуждает с Михаилом Ивановичем, смеется. Все оживлены, чудная предпраздничная суматоха. Наконец бьют часы, все встают, поднимают бокалы, звон хрусталя. И вдруг явственный стук в окно. Как? Кто? Окно высоко, в окно бьется птица, большая, непонятно откуда прилетевшая. 1937 год наступил. В марте, наконец, пришел посмотреть внучку Павел Николаевич. Он давно собирался, но дочь не пускала, говорила: «Инфекция, опасно». На самом деле не хотела, чтобы отец, эстет, увидел худышку и заморыша. Все ждала, чтобы девочка поправилась, округлилась, стала похожа на обычного ребенка. И вот он пришел, стоит и смотрит на внимательное, тихое лицо. Смотрит долго и пристально, и девочка спокойно смотрит на деда. «Какое это чудо, ребенок! Как я счастлив, что она у тебя есть!» Расчувствовался, стал рыться в большущем портфеле, нашел свою фотографию и на обороте написал: «Дочери и внучке с любовью и дружбой от отца и деда». И число 27-3-37. Первый и последний раз он видел свою внучку. Очень скоро его арестуют, а через 3 месяца без суда и следствия по решению тройки расстреляют. Близкие узнают об этом через 20 лет. А тогда, 27 марта 1937 года, он не спешил уходить. Сначала пил чай, потом когда-то горячо любимая им Каюшка стала кормить его обедом. Он с удовольствием ел, рассказывал о своих студентах, любил их безоглядно и страшно гордился, что и они его любят. И Катюша была на редкость спокойной и умиротворенной. Они говорили заинтересованно и дружески: «Господи, если бы знать, спрятала бы его так, что никто б не нашел». По-прежнему родной и близкий. Уходить не хотел, как-то затих, присмирел. Завороженно смотрел, как его дочка, совсем еще девочка, кормит тугой, налитой молоком грудью свою кроху. Как та скоро сосет, причмокивая, закрывая глазки, большие и светлые. Совсем размяк, растрогался, а потом вдруг заторопился, обнял всех, сначала бабушку Дуню, свою терпеливую и мудрую мать, потом дочку Талочку, что бывало крайне редко, потом поцеловал маленькую внучку и, наконец, обнялся с Катюшей. Постояли, прижавшись в застывшем вдруг доме, и он исчез за входной дверью. Навсегда. Через 3 дня, 30 марта, вторая жена Павла Николаевича, Олимпиада Макаровна, родит ему сына, как 2 капли воды, похожего на отца, и у Талочки появится сводный брат Юра, Юраша. А когда Павла Николаевича арестуют, мать с 3-месячным ребенком вышлют из Ленинграда, и они долго будут бедствовать. В городе тревожно, как липкая паутина, ползут слухи, и шепот за спиной все явственнее. Идут аресты, люди исчезают, и говорить об этом нельзя, кругом уши, полно доносчиков, людей еще вчера приличных и хорошо знакомых. Почему с такой готовностью доносили? Ведь плели полный бред об иностранной разведке, о готовящихся терактах, о покушениях на вождей пролетариата, о заговорах и намерении свергнуть советскую власть. Почему люди, далекие от политики и власти, шли на явный обман и изощренную подлость? Безнравственная власть, сама лишенная моральных устоев, поощряла аморальность. Квартиры и комнаты арестованных людей отдавали доносчикам, на работе их нередко ждало повышение. Свои люди, и это значит, могут пойти на все, и спокойно можно поручить им темное и скользкое дельце. Уничтожая церкви и веками существующую систему ценностей, лишая людей духовного пристанища, власть обрекала их на растление, неприкаянность души, затерявшейся среди остальных таких же. Не было запретов, ушло чувство вины и раскаяния. Грабь награбленная. Мы старый мир разрушим до основания. Кто не с нами, тот против нас. Если враг не сдается, его уничтожают. Вот лозунги, вот система ценностей. А врагами народа можно объявить каждого, кто отличается от тебя. Вот новая мораль. И другой нет, или она глубоко в подполье, прячется и боится, потому что как только объявится, тут же исповедующих ее уничтожат. И все-таки она существует. Как-то Михаила Ивановича встретил в коридоре директор электросилы и мимоходом попросил подождать его на улице после рабочего дня. Встретившись, едва слышно произнес: «Сегодня же, сейчас же уезжай куда-нибудь в глубинку, оформим отпуск и не появляйся подольше». Михаил Иванович побелел: «Молчи, ни о чем не спрашивай, делай, как я сказал». Сказал и растворился в вечерних сумерках. Ночью к московским пришли с ордером на арест. Но Михаил Иванович был уже далеко, поезд увозил его на восток. Дом перерыли, все книги иностранные, а Михаил Иванович говорил на четырех европейских языках, учился в Германии и оттуда только что вернулся из командировки, свалили в отдельную кучу и забрали. Вот уж этот... точно враг. Разъезжает по заграницам, пишет на языках непонятных. Что пишет, кому, неизвестно. Но он спасся, и спас его человек, живший в постоянном страхе и все-таки преодолевший его, чтобы спасти другого. Семья была парализована и долгое время находилась в полном ступоре. Поверить в случившееся было невозможно. Жизнь оборвалась. Михаил Иванович больше не вернется в Ленинград. Ни на завод, ни в семью. Медведевы были рядом, но в июне арестовали Павла Николаевича по 57-й, самой страшной статье «Враг народа». И жили две семьи с садом в душе. Друг другу они могли в этом признаться, а больше никому. А год только набирал обороты. В июле Пете приказали ехать в поселок Оловянный Читинской области налаживать работу рудника. Сколько времени продлится командировка, никто не знал. Понятно было, что не месяц и не два, и значит, семья должна была ехать вместе с ним, таковы были ее правила и понятия. А семья — это жена Талочка с грудным ребенком и незаменимая бабушка Дуня. Всем им опора и спасение, и они поехали. Через 25 лет этот выросший грудной ребенок также поедет за своим мужем в полную неизвестность с трехмесячной дочерью. Регулярные разработки в Оловянном в 250 километрах от Читы начались в 1811 году, а вообще добывали здесь олово с незапамятных времен, еще до прихода русских. С 1929 года большевики объявили рудник поселком городского типа, но городом здесь и не пахло. Непролазные дороги, горы пустой породы, покосившиеся избенки и землянки. Рабочие жили по большей части в землянках, барак был один и всех страждущих не вмещал. Пьянство, грязь заросших, немытых, опустившихся людей — вот что увидел Петя, обойдя свое новое хозяйство. Что можно было ждать и требовать от них, превращенных всей своей непосильной и мрачной жизнью в тягловый скот? Он, блестящий инженер и организатор, прежде всего был человеком, человеком редких душевных качеств. Справедливость, порядочность и отзывчивость были в нем развиты в высшей степени, и люди это чувствовали мгновенно. Собрав рабочих, он сказал: «Я закрываю рудник и начинаю вместе с вами стройку. Будем строить жилье для всех вас. Построим, тогда начнем работать и наверстаем». И началась лихорадочная работа, работали день и ночь, валили лес, благо он был недалеко, и строили избы. Никакого пьянства, никаких жалоб и нытья, лентяев, обманщиков не было тоже. Тягловый скот превращался в людей. Петя знал, что ему грозит. Из центра шли телеграммы: «Где план? Где металл? Опомнись! Партбилет положишь на стол, мать твою!» Это в начале. А потом все, тебе конец, подписано решение о твоем аресте. Он темнел лицом и сжимал зубы. Посадят, ясно, но надо успеть построить жилье, иначе людей загубят. И он работал вместе со всеми, только спешил еще больше, чем они. К первым холодам избы стояли уже под крышей, и снегопады с морозами были не страшны. Успели. Беда приходит, откуда не ждешь. Первой заболела девочка. Начался понос, кровавый, неостановимый. Потом свалился Петя с температурой за 40. Но к этому времени у подъезда уже стоял черный воронок. Карета палачей. И никто не имел права входить к ним в их барачную комнату и выходить из нее, даже врач. Дежурные в машине сменяли друг друга, и слежка не прекращалась ни днем, ни ночью. Говорили: «Если не помрет, заберем». А видать, помрет, ждать недолго. У одной стены лежала девочка с дизентерией, у другой — отец с брюшным тифом. И помощи не ждали, неоткуда ее было ждать. Ждали смерти. Каждый день приближал ее.